Я в юности не вел дневник, а теперь буду. Не бумаги, а микрофону отдам мысли груду. Это наша с товарищами первая глава. Здравствуйте, ловите чистые слова.